Глава 25. Ночь на вилле. Комар зудел у самого уха. Я хаотично замахала руками, стукнув себя по носу, и поняла, что попытка заснуть успехом не увенчается. Даже не из-за этого прорвавшегося засеточное оконное ограждение кровососа камикадзе. Мысли навязчиво роились в голове, и это было похуже комариного писка. «Думаешь, Красовский?» – спросила я Машку. Уверена была, что она тоже не спит в шикарной комнате на вилле мужа-убийцы. Машка тяжело вздохнула, обаятельные Дон Жуаны – ее слабость. Но тут против фактов не попрешь. Может, она съела креветки по ошибке? Попыталась Машка ухватиться за соломинку. Ты же видела, как он был расстроен, когда из больницы вернулся. Чем? Что Марину завтра выпишут? Я отлично видела, как официант убрал креветки на другой край стола. Что, они сами переползли? Смерть Марины была выгодна только ему. А тут такой прекрасный случай. «Хорошо, Тамарка не в счет», — сказала Машка. «Пока Марина действующая жена, у Тамарки есть надежда. Рано или поздно эта Полина может где-то проколоться, они разругаются. А уж вдовца Красовского не остановить. Но...» Машка приподнялась на кровати. «Был у нас в редакции случай из криминальной хроники. Там сынок сначала папашу отравил, чтобы на мать подумали. А когда мамаша оправдалась, он и ее на тот свет отправил. Деньги большие в карты проиграл, хотел квартиру родичей продать. А они не разрешили. 16 лет было мальчонке. Почти как нашей красавице, которой, кстати, тоже деньги нужны. Ну, тогда ей надо было бы с папаши начинать», — сказала я. «А может, сердцу не прикажешь? Соня эту Марину ненавидит. И креветочки Красовский к дочке пододвинул. Вдруг она просто из вредности. Не представляла последствий. Думала, та просто сыпью покроется. Не всегда же аллергики сразу копыта отбрасывают. Да типун тебе. Такая сильная реакция на аллергены, правда, редкость. Но вот как раз свежие креветки очень опасны. И тот, кто это знает... Тьфу, опять комар зудит. Так не уснешь. Пойдем пройдемся. Попросим у прислуги репеллент», — сказала Машка. Эля спала в соседней комнате. Ночевка втроем на вилле не предполагалась. Весь вечер они сидели с Власиком за ее ноутбуком. И Власик тихо чертыхался, компьютерно-малограмотная Эля, так и не освоившая современные гаджеты, все время нажимала не те клавиши. Выжали ли они что-то из ноутбука, мы не поняли. На вилле было тихо, все разошлись по комнатам. Прислуга отправилась на ночь в отдельный домик. Только когда мы закрывали дверь, где-то в глубине дома затявкал чуткий Маринин пудель. Он вообще побрехивал вечером, составляя аккомпанемент комариному скрипичному писку. «Давай до горничных пройдемся», — сказала Машка. «Заодно подумаем, что у нас выходит». Выходило нехорошее. Если Игорь мог пойти на убийство Марины, то уж убрать Якова ему ничего не стоило. Непонятно только зачем. Архив он так и не получил, а ведь только Яков знал, где он. Вряд ли Яков сказал: «Умру, но тайну не выдам». Да и с Мариной. Травить жену креветками. Как-то пошло, не в стиле Красовского. Может, она и правда случайно бутерброд цапнула. Мы брели по освещенной фонарями дорожке под грохот цикад, как вдруг услышали сзади шаги. Остановились, шаги тоже замолкли, двинулись, и за нами раздалось осторожное эхо. До домика прислуги оставалось еще 200 метров, а гостевой дом в старой башне – вот он. И в самом верхнем окне горит свет. Игорь Любовниц туда селит. Там такая черная комната в зеркалах, и, представляете, кровать с алым покрывалом и алыми простынями. Он на ней всем сиренам проводит пробы. С удивительным знанием деталей злобно рассказала нам Анжела, когда мы вернулись на виллу. Власик умчался с Игорем в больницу, куда скорая повезла Марину. И Анжелка решила ждать мужа здесь. В отсутствие владельцев она водила нас по поместью, будто была в нем хозяйкой. Последние 2 года в башне Тамарка царствовала. Только в этот раз он Тамарку в городе поселил. Сказал, чтобы Марину не злить. Ха! А танцорку тут же завез. Марина сама виновата. От хорошей жены мужья не гуляют, правда, Маша? Маша скромно промолчала. Они с Анжелой были из разных партий. Одна из партии жен, вторая из партии любовниц. Это противостояние посильнее, чем у патриотов и либералов. Власика Анжелка так и не дождалась. Легла спать в гостевой комнате, которую Игорь закрепил здесь за ними навечно. Мы прошмыгнули мимо нее на цыпочках, чтобы не проснулась и не привязалась. Но вместо Анжелки за нами теперь крался кто-то другой. «Давай!» — кивнула мне Машка на красиво освещенный вход. Ей тоже не понравились шаги за спиной. Я рванула на себя ручку, она легко подалась. Мы опрометью заскочили внутрь, захлопнули дверь. На лестнице сразу зажегся свет. Мы огляделись. Внутри, в башне, архитектор сохранил старинную каменную кладку. Но на стенах висело несколько современных картин. На стеклянных полках стояли античные фигурки и обломки старых амфор. Дизайнер хотел соединить в одном пространстве два времени. Тут наверху раздались шаги. «Надоели, ходят и ходят», — проворчала Машка.